Глава 18. На фоне золотой посуды, огромных персидских ковров и роскоши, что окружала султана, неказистая, чуть кривовато сшитая книжка в его руках смотрелась инородным предметом. Но тем не менее, он самым тщательным образом сначала ознакомился с легендой, расшифровывающей надписи, а затем стал просматривать каждую страницу и читать все оставленные мной комментарии. Телохранители, застывшие неподвижными статуями, огромное количество советников и просто приближенных недоуменно смотрели на нее и на меня, перешептываясь. Когда Салах один закончил читать, он поднял на меня взгляд, и тут же в помещении воцарилась гробовая тишина. «Я даже не уверен, достоин ли вообще такого сокровища», неожиданно серьезно признался он, вызвав своими словами удивленные вздохи кругом. «Как раз только вы и достойны, великий султан», — я пожал плечами. «Вы самый сильный противник, с которым я играл в своей жизни». Тут я, конечно, польстил ему, поскольку и играл-то только с двумя людьми. С Ричардом и им. Но кашу маслом не испортишь. И лесть, особенно такая завуалированная, не была лишней. Ну, по крайней мере, я так думал, сидя напротив самого могущественного человека Востока, одно движение пальца которого могло лишить меня головы, не говоря уже про последствия для рода, с которым он легко мог расторгнуть всяческие контакты. «Ты удивил меня, а потому я сдержу слово. Проси, чего хочешь. Золото, оружие, лучшие кони, рабыни, земли, титул, торговые преференции, все, чего бы ты хотел». Я, даже не раздумывая, ответил. «Мне ничего этого не нужно, великий султан. Прошу только в память о нашей встрече отдать мне те перчатки, что сейчас на вас. Буду показывать их своим детям и внукам, рассказывая о вас и ваших славных делах». Зал колыхнулся, а на губах Салах ад-Дина появилась легкая улыбка. Он повернулся к сидящему за ним подростку. «Кто был прав, сын?» Лицо подростка выражало сразу множество эмоций, но он взял себя в руки и низко поклонился. «Без сомнения, вы, великий султан. Признаю, что гордыня заслонила мой взор, скрыв истину». Тот в ответ снова улыбнулся, повернувшись ко мне и снимая с себя тонкие, искусно выделанные белые кожаные перчатки. Одно движение бровью, и визирь, подхватив их и какой-то тонкий серебряный тубус, подошел ко мне. «Вот твоя награда! Бери! Это приказ!» — произнес султан. Тут уже точно не стоило показывать норов, поэтому я подхватил протянутое мне, снова стал кланяться и направился на выход. Аудиенция была окончена. Спрятав все полученное, я отправился к себе, только дома достав перчатки и тубус. Он и правда оказался сделан из серебра. Быстро открыв его, я раскатал документ на тонко выделанной коже, всего с двумя строчками на нем, и висящей внизу золотой печатью султана. Прочитав содержимое, я почувствовал, как дрогнуло сердце. «Податель всего, Виталий Дандола, сын Энрике Дандола, есть наш друг и друг всех правоверных мусульман. Салах ад-Дин». Ни регалий, ни титулов, просто друг самого легендарного человека Востока. Я почесал затылок, не зная, как к этому относиться. А во дворце никто не уведомил меня, что это значит. Как и с перстнем папы получился неловкий момент. «Благодарю! Всю жизнь мечтал. Но позвольте вопрос. А что это?» Оставив загадки на другое время, я направился на половину, которую занимал дядя. Ему пора было собираться в дорогу, поскольку свой долг я считал полностью выплаченным, и так потратив на его гулянки кучу золота. Зайдя в его покои, я скривился. Воняло человеческим потом, скисшим вином и нечистотами. На кровати похрапывал дядя, рядом пристроились две девушки, которые целую неделю его ублажали. «Встали, сделали уборку, все отмыли», — приказал я. Они недоуменно на меня посмотрели, не захотев вставать, поэтому я позвал охрану. 10 плетей каждый!» Через полчаса после наказания солдат их бил по моей просьбе не в полную силу. Лень и недовольство исчезли, словно их и не было. Обе стремительные девушки под моим чутким взглядом терли, мыли, убирали, в общем, приводили комнату в то состояние, в котором она была до начала веселья. Устроенный шум разбудил дядю Андрея, который, едва проснувшись, первым делом потянулся к изголовью кровати, где обычно стояли кувшины. Рука, нащупав воздух и не найдя требуемого, заставила тело развернуться и мутным взглядом посмотреть вокруг. «Эй, вы! Вина! «Принесите еще!» «Загул окончен, дорогой дядя!» Я, пододвинув стул, сел рядом. «Мой долг выплачен. Вы хорошо повеселились. Пора и делом заняться». «Ну нет, Виталий!» Он схватился за голову. «Только моя жизнь начала налаживаться, и я стал было думать, что вот он, рай на земле. Как ты все рушишь!» «Приводите себя в порядок. Вам нужно будет сухопутным способом добираться домой. Наших денег не хватит, чтобы содержать здесь 1000 воинов. Возьмете всех и отправитесь обратно. Команды же останутся на галерах. Их мы сможем обеспечить до начала мореходного сезона». «Виталий, а давай ты отправишься в поход, а я пережду зиму здесь». В голову ему пришла светлая мысль, которую я не дал развить. «Не пойдет. Я здесь остаюсь учиться, а вы пьянствовать. Так что для отца моя позиция надежней». Я достал из котомки свитки, которые получил от султана на первом приеме, и протянул их ему. Он не знал арабского, так что пришлось перевести. Но дядя и без того прекрасно понимал, что это деньги и возможности для рода, которые должны работать, а не ждать целую зиму. Нужно отдать ему должное. У него, как и у всех других моих родственников, дела рода стояли на первом месте перед всеми другими личными целями и желаниями. Поэтому неудивительно, что он, вернув документы, тяжело вздохнул. «Вот можешь же ты все испортить!» «Готовьтесь! Закупайте припасы и выходите в дорогу». Я похлопал его по плечу. «А я вместо вас буду тут пить вино и развлекаться с девушками». «Вот уж нет. Этих я заберу с собой. Зря, что ли, деньжищи такие отданы». На рынке при покупке я не понимал, почему девственницы и девушки стоят по-разному. Лишь из-за того, что у первых никого не было? Оказалось, да. Вот только смысл всего этого был не в какой-то загадочности и таинственности первой ночи с ними, а гораздо проще и практичнее. Девственница — это гарантия того, что пользователь не подхватил ничего венерического. А если она будет принадлежать только тебе, можно не опасаться заразиться и в дальнейшем. Вопрос только в контроле, чтобы она с кем-то еще на стороне не спала. Все это, улыбаясь в длинную бороду, поведал мне продавец на невольничьем рынке, у которого мы и купили столь дорогостоящий товар для дяди. Когда родственник отбыл, оставив мне только 10 охранников, я развил бурную деятельность, которой и собирался заниматься. Искал свободных людей, рабов, любого, кто мог обучить меня языкам или полезным навыкам. В ожидании скорого штурма многие с удовольствием продавали старинные книги или свитки на древнем иврите, которые веками хранились у них в семьях. Все были готовы в любой момент покинуть город, поскольку зверства крестоносцев в мусульманских городах были общеизвестны. Причем самое интересное то, что те, не разбираясь во время боя, кто перед ними мусульманин или христианин, с легкостью убивали всех на своем пути ради наживы. Так что обстановка в священном городе была нервная. Все старались продать ненужные или обременительные вещи, обменяв их на ликвидный металл в виде золота или серебра. Так что моя библиотека стремительно увеличивалась. Вскоре пришлось покупать только действительно редкие и древние трактаты, поскольку я физически не смог бы вывести отсюда все, что приобрел. Ситуацию подогревали не только слухи об осаде. Крестоносцы то приближались к Иерусалиму, то отходили, преследуемые малыми отрядами конных лучников. Так что до самой весны продолжались эти карусели, нервировавшие людей, но в то же время позволявшие мне покупать то, что обычно мне бы никто не продал. Да что там говорить? Узнав, что я покупаю священные христианские реликвии, а также неоднократно посещал самого Салах ад-Дина, ко мне однажды обратился слуга эмира, местного мэра Иерусалима, встретившись с которым, я был поражен его предложением. Мы сначала традиционно поговорили о пустяках. Затем он огорошил меня, предложив продать кусочек священного древа, а именно того, что хранилось в храме рядом с гробом Господним. На мой резонный вопрос «А если заметят?» он признался, что, конечно, такая возможность есть. Но сейчас, в преддверии осады, как раз есть шанс, что на это никто не обратит внимания, поскольку город закрыт, посторонних в нем крайне мало. А вот поправить свое финансовое состояние он был очень даже не против. «Цена?» Я сделал вид, что задумался. 500 динаров за одну фалангу мизинца», озвучил он, явно не зная, сколько попросить за такой сувенир. «Уважаемый, это, конечно, животворящий крест, но не часть Иисуса», возмутился я. «Но эта реликвия уникальна», вполне резонно заметил он. «Никто не спорит с этим», согласился я. «Но, во-первых, это не единственная часть, Есть еще один большой кусок в Константинополе. И за такую цену мне проще будет договориться там. А во-вторых, я покупаю совсем уж маленькие части. Что такое одна фаланга? Пустяк. Из нее даже крестика не вырезать толком. Он задумался и снизил цену. Я тоже. А затем целый час мы ожесточенно торговались за каждый грамм золота, наконец придя к соглашению. Причем я не показывал этого, но был доволен сделкой. Поэтому, чтобы укрепить дружбу с эмиром, после личного отрезания условной части дерева ночью в храме, я послал ему дорогие подарки в виде пары коней и кольчуги, обошедшихся мне в весьма приличную сумму. Но с подобными людьми стоило дружить, это я знал точно. Удивленный и довольный подарками, он стал часто приглашать меня отобедать с ним, что я, конечно же, и делал, при каждом посещении преподнося дорогие подарки, закрепляя нашу дружбу. А это позволяло мне некие вольности, поскольку стража города, постоянно видя меня в его доме, стала лояльнее относиться к моим перемещениям. Встречая в его доме разных людей, я очень быстро превратился в узких кругах местной знати в маленькую знаменитость. Только для уважаемых людей я переводил документы на те языки, которыми владел. Писал на латыни, если арабским купцам нужно было вести дела с церковью, причем делал это абсолютно бесплатно и только для действительно уважаемых людей, статус которых предварительно обязательно уточнял у своего знакомого эмира. Связи, близкие знакомства и посещения домов, в которые обычному человеку и тем более чужеземцу путь был заказан, теперь широко распахнули для меня свои двери. Я легко мог найти учителя хоть по математике, хоть по арабской или древнеарабской письменности, поскольку местная элита также бесплатно делилась своими учителями, которых нанимала для своих отпрысков, а качество их подготовки было выше всяких похвал. Математика, геометрия, письменность, астрономия, медицина. Куча других предметов, которые я прихватывал, просто потому что хотелось знать больше. Все это моментально укладывалось в голове, вызывая безмерное удивление учителей. То, на что другим нужны были годы, я усваивал за недели, которые, кстати, медленно, но верно потекли, перелистывая листы календаря. Так прошли декабрь, январь, февраль, март и апрель, пока однажды, придя домой с занятий, я не застал там дядю Джованни.